не нахождение того, что ищет, что ищут многие и также не находят, смиряясь с тем, что им предоставляет жизнь. Но Марина Ивановна не из тех, кто соглашается смириться. «Милый друг, последнее десятилетие моей жизни за 3-4 исключениями сплошная прагердилле». Примечание. Прагердилле — кафе-ресторан в Берлине. Там любили собираться русские писатели-эмигранты, и не только эмигранты, но и приезжавшие писатели из России. Там завсегдатаем был Оренбург. Там допоздна велись споры о литературе. «Правильдильствовать» называл эти ночные беседы в кафе «Прагердилле» Андрей Белый. «Я прошла жестокую школу и прошла ее на собственной шкуре. Может быть, на мне учились, не знаю. 20 лет великолепная и победоносная, я во всеуслышание заявила: раз я люблю душу человека, я люблю и тело. Раз я люблю слово человека, я люблю и губы. Но если бы эти губы у него срезали, я бы его все-таки любила». И 10 лет подряд в ответ непреложное. Это романтизм. Это ничего общего с любовью не имеет. Можно любить мысли человека и не выносить формы его ногтей, отзываться на его прикосновение и не отзываться на его сокровеннейшие чувства. Это разные области. Душа любит душу, губы любят губы. Если вы будете смешивать это, упаси Боже, стараться совмещать, вы будете несчастны. Милый друг, есть доля правды в этом, но поскольку вы цельное, а другой — раздробленность. В большинстве людей ничто не спивается, сплошная разноголосица чувств, дел, помыслов. Их руки не похожи на их дела, и их слова на их губы. С такими, то есть почти со всеми, эти опыты жестоки и напрасны. Кроме того, по полной чести самые лучшие, самые тонкие, самые нежные так теряют в близкой любви, так упрощаются, так грубеют, так уподобляются один другому и другой третьему, что руки опускаются. Не узнаешь, вы ли? Вплотную любви в 5 секунд узнаешь человека. Он явен и слишком явен. Здесь я предпочитаю ложь. Я не хочу, чтобы душа, которой я любовалась, которую я чтила, вдруг исчезла в птичьем щебете младенца, в кошачьей зевоте тигра. Я не хочу такого самозабвения, вместе с собой забывающего и меня. Была моложе, ранила, стала старше, ограничилась высокомерным, снисходительным, всегда страстным любопытством. Я стала добра, но за такую доброту, дружочек, попадают в ад. Я стала наблюдателем. Душа, укрывшись в свой последний форт, как зверь наблюдала другую душу или ее отсутствие. Я стала записывать повадки, жесты, словечки, когда в тетрадку, когда поглубже. Я убедилась в том, что именно в любви другому никогда нет до меня дела. Ему дело до себя. Он так упоительно забывает меня, что, очнувшись, почти что не узнает. А моя роль? Роль, отсутствующей в присутствии? О, с меня в конце концов этого хватило. Я предпочла быть в отсутствии присутствующей. Это мне напоминает молитву в рассеянии сущных. Я совсем отбросила эту стену, тело, уступила ее другим, всем. Но в глубокие часы души все мои опыты, все мои старые змеиные кожи падают. Любя шум дерева, беспомощное или свободное мановение его, не могу не любить его ствола и листвы. ибо листвуй шумит.